Нет, Владя, нет. Во всем виноват он один. Мама была тогда совсем юной девушкой, вот как ты. И он ее влюбил в себя. Для нее было бы лучше, если бы она никогда его не встречала. Что ты? Тогда не было бы тебя, твоего таланта, Геля. У вас есть какие-нибудь родные? Ну, тети, дяди? У мамы никого нет. Мать ее умерла, когда ей было 16 лет, как мне сейчас. А отец погиб на фронте под немецким танком. У папы есть родные, но он с ними совсем не поддерживает связи. В селе Рождественском есть племянница, но я ее никогда не видела. Александра Скоморохова. Не то телятница, не то доярка. Выходит, она твоя двоюродная сестра? Почему-то удивилась я. Да, мне рассказывал дедушка Фома, муж нашей Дарьи Дмитриевны. Она ведь тоже из Рождественского. Оба подшефное село нашего завода. Да? Мы помолчали, думая каждый о своем. Конечно, Геленка вся в своей музыке. Но если бы я узнала, что у меня где-то есть двоюродная сестра, я бы не успокоилась, пока ее не повидала. Может, она нуждается или одинока, и ей очень нужны родные. Затем мои мысли перекинулись на то, что говорила мне Геленка раньше. «Как ты это сильно сказала? Сужение сознания», — заметила я. «Но это не мое выражение», — объяснила Геленка. «Так сказал Ермак Зайцев». «Что?» Я даже поднялась с дивана и, стоя с удивлением, смотрела на Геленку. «Разве ты его знаешь?» «Ермака? Конечно. Он не раз говорил со мной о Зине. Он славный. Он жалеет Зину, но боится, как бы она не сделала мне чего. Просил меня пока одной не ходить по улицам». «Ты знаешь Ермака? Что же в этом удивительного? Он хотел и с тобой поговорить». «Со мной? О чем?» «О Зине. Он расспрашивал меня о ее детстве. А я сказала, что ты лучше меня об этом знаешь». «Когда он тебе говорил, что хочет поговорить со мной?» «Сегодня. Он меня встретил у консерватории, и мы немножко постояли на углу». «Поистине мир тесен. Все знают Ермака Зайцева, только я никак не могу с ним познакомиться». Вдруг стало так радостно на душе. Я надела туфли и прошлась по комнате. «Как у тебя хорошо!» — сказала я. «Приходи чаще!» — улыбнулась мне Геленка. Ни у кого я не видела такой комнаты. Простор, свежесть и какая-то одухотворенная чистота. Белый рояль, рамы широкого окна просвечивают сквозь прозрачный капроновый занавес во всю стену. «Владя, ты не слышала на заводе, что это за история? Какой-то конфликт у отца со старшим братом Алика?» «Нет, не знаю». «Постарайся узнать, хорошо?» «Ладно, спрошу у папы или у Алика». Мы еще долго говорили обо всем. Домой я пришла в 12:30 и утром еле проснулась. В перерыв после обеда я затащила Алика за клумбы, где я всегда гуляю. Их уже занесло снегом. И попросила рассказать мне о конфликте между его братом и главинжем Рябининым. Алик сразу взвился. «Ты уже слышала? Такое, Владька, безобразие, мерзость!» Вот что он мне рассказал. Его брат Юрий, талантливый инженер-изобретатель, когда стал начальником конструкторского бюро, подобрал группу способных молодых инженеров, в том числе моего брата Валерия. И они в самое короткое время столько дали заводу, что о них заговорили. Прежде всего, это была разработка и установка новых автоматических линий. На первый взгляд, то, что совершается теперь на каждом заводе. Но Терехов и его друзья наделили тупой бездушный конвейер машинным интеллектом.